Сказка для совсем взрослых. Иван-царевич попал в камеру под вечер. Камера была большой, и в ней уже сидело полно нечисти. Как положено, он поздоровался с порога и прошел к свободной шконке. Когда глаза привыкли к полумраку, он увидел в камере много знакомых. — Бабушка-яга, привет! За что тебя замели? — Ой, Ванюша, не спрашивай. Издеваются над пожилым человеком. Шьют мне дело об уклонении от налогов. По их версии, я специально к своей избушке приделала курьи ножки, чтобы налоги не платить. — А при чем тут курьи ножки к налогам? — Дико они говорят, что я из недвижимого имущества с помощью ножек сделала движимое. А за движимое, как известно, платить налог не надо. — Понятно. — А тебя, Кощей, за что посадили? — А ни за что. — Так уж и ни за что. Но сам судья вызывает меня в пенсионный фонд и говорят... — Это что ж ты, старик, удумал? Бессрочную пенсию у государства хочешь получать? А что ж мне делать, спрашиваю, если я бессмертный? Значит, так говорят, либо ты от пенсии добровольно отказываешься. Тебе деньги все одно не нужны, и так целыми днями над златом чахнешь. — А ты им? — Сказал, что от пенсии ни в жизнь не откажусь. Ситуация сейчас в мире нестабильная. Они тогда говорят, ну раз ты по-хорошему не хочешь... Короче, вызвали ментов. Полицейских. Во-во. Они меня сюда в момент пристроили. Говорят, ты пока, старик, здесь посиди. А мы поищем волшебное яйцо с иголочкой внутри. Ну, а коль найдем, ты у нас не только от пенсии откажешься, но и злато нам все отдашь. Тоже будь уверен. Горыныч, а ты здесь с какого перепугу? Да я, Вань, политический. В смысле? Какие-то пираты выпустили водку, Горыныч. А мне отчислений шиш. Ну, обидно стало. Вот я и пошел к Думе с плакатом «Деньги на бочку». Стою себе один, ничего не боюсь. Так как по закону у меня одиночный пикет. Тут меня и повязали. А в отделении объяснили, что поскольку три головы-то это уже не одиночный пикет, а несанкционированный митинг. Да, не повезло тебе. А вот скажите мне, друзья, что здесь делает серый волк? Что делает, дрыхнет. Это я вижу, но как он здесь оказался? Пытался чиновнику дать взятку, чтоб его включить в Красную книгу, как исчезающий вид. Зачем это ему? Для понтов, что ли? Да ты чё? Если волков занесут в Красную книгу, так на них же охота будет запрещена. Да, видно, мало дал. Вот чиновник его и сдал полиции. — Кстати, касатик, ты все нас расспрашиваешь, — вступила в разговор Баба-Яга. — А сам-то ты как на кичу попал? — Ты все-таки царевич. У тебя и положение, и связи. Не то что мы иголь перекатные. — Эх, Яга, у меня по нынешним временам самая страшная статья. Тут уж царевич, не царевич. Отвечать придется. — Убийство, — охнула Баба-Яга. — Хуже, гораздо хуже. — Сексуальные домогательства. На меня заявила царевна-лягушка. — Так сколько же лет прошло? — Здесь нет давности. Короче, она написала, что я ее запугал стрелами, потом набросился на нее и поцеловал. Якобы она была тогда резко против, так как состояла в серьезных отношениях с ежиком. — Так она же потом превратилась в красу девицу. Да сказки все это. Ни в кого она не превратилась. Как была жабой, так жабой осталась. — А что ты к ней тогда с поцелуями полез? — Да не лез я ни с какими поцелуями. Сама подумай, чтобы я и жабу целовал. Просто стрелу поднял и к отцу вернулся. Остальное наши сказочные журналисты выдумали. В этот момент дверь камеры приоткрылась, и конвоир гаркнул. — Иван, который царевич, к следователю!